Глава 30. Некоролевская мантия. А в 500 километрах к северу от Мемфиса другой скинджекер прогуливался по променаду правого борта Гинденбурга. «Терпение, Милос», — увещевала Мэри, — «терпение — это то, что нам сейчас нужно больше всего». «Но почему я должен выбрасывать время на ветер, бегая по дурацким поручениям Мопси Капоне? Это работа для лосяра и хомяка, не для меня!» Мэри взяла его за руку. «Ты делаешь это из расположения ко мне?» «Да, но какие бы я горы своротил, если бы ты мне позволила! Пожалуйста, дай мне задание, такое, чтобы оно казалось тебе невыполнимым, и я выполню его. Мне хочется, чтобы ты увидела, насколько я тебе полезен». И не только полезен. Милос знал, ему надо стать для нее незаменимым, иначе как она сможет признать его равным себе? «Служа Мопси, ты, во-первых, следишь за ним, а во-вторых, освобождаешь Джилл, и она может перехватывать души по пути к свету. Вчера она принесла двоих, а сегодня троих, и все благодаря тебе. Но я бы мог принести тебе больше, и мне для этого не нужен амулет». Милос несколько секунд всматривался в ее глаза, а затем отошел, поняв, что только что разворошил осятник. Или муравьятник. Вечно он мучается с этими английскими идиомами. «Не нужен?» — удивилась Мэри, медленно подходя к нему. «И как бы ты обошелся без амулета?» Его так и подмывало рассказать Мэри правду. После того, что Джилл сотворила с ним, он ничего не был ей должен. Он мог бы поведать Мэри, что Джилл не просто перехватывает души на пути к свету, что ее роль куда более действенна. Она весьма активна, как это говорится, вносит свою лепру... Нет, лепту в это дело. Иногда Милос задавался вопросом, а как конкретно Джилл проворачивает свои делишки? Пользуется оружием или так, голыми руками? То есть руками тушки, конечно. Чем больше Милос об этом раздумывал, тем меньше ему хотелось знать. «Как бы тебе удалось спасать детей без амулета?» — допытывалась Мэри. «Скажи, мне очень хочется знать». Милос заподозрил, что если он расскажет ей правду, это не только отвратит ее от Джилл. Мэри проникнется ненавистью ко всем скинджекерам. Выдав Джилл, он подпишет приговоры самому себе. Так что он предпочел сохранить тайну, причем вовсе не ради Джилл. «Ладно, неважно», — сказал Милос, умеряя свой пыл. «Но мне бы очень хотелось сделать для тебя что-нибудь особенное. Такое, чтобы по-настоящему заслужить твое доверие». «Я доверяю всем, до тех пор, пока не появится причина не доверять», — проговорила Мэри. Ну что же, весьма любезно с ее стороны, в теории. Но на практике напрасно она так поступает, это чревато. Милс лукаво усмехнулся. «И сколько же причин для недоверия дал тебе я?» Мэри постаралась подавить улыбку, но это ей не удалось. «Я уже счет потеряла». «Ладно», — сказал Милос, — «признаюсь. Я, может быть, хочу завоевать не только твое доверие». Он помолчал, дав Мэри время осмыслить его слова, а затем сделал легкий, но почтительный поклон. «А сейчас прошу меня простить. Мне необходимо раздобыть для Мопси последние новости спорта». Он повернулся, чтобы уйти, но Мэри с ним еще не закончила. «Ты просил какого-нибудь невыполнимого задания?» — сказала она. «Думаю, у меня такое имеется». Милос обернулся и увидел, как она шествует по променаду, выглядывая в наклонные окна. В них хорошо была видна площадь славы, на которой играли после света. Дети занимались тем же, чем всегда. Те же игры, те же развлечения. День за днем, день за днем. «Жизнь здесь определенно идет все лучше и лучше после того, как я прибыла сюда», — обратилась Мэри к Милосу. «Но не кажется ли тебе, что Мопси Капоне больше мешает нашему делу, чем помогает?» Милос, не испытывавший особенной любви к владыке смерти, согласился. «Еще как кажется». «Ну что ж, Тогда я хочу, чтобы ты поговорил с Мопси. Я хочу, чтобы ты убедил его покинуть Чикаго. Навсегда. Но ведь это невозможно. Он никогда не оставит Чикаго по доброй воле. Мэри пожала плечами и выгнула бровь. «Мне кажется, ты говорил, что хотел бы выполнить нечто невыполнимое». Милс немного поразмыслил. «Так, говоришь, убедить его?» «О, я, конечно, не предлагаю делать ничего недостойного». «Однозначно нет. Ты никогда не стал бы толкать других на недостойные дела». Милс подошел к окну и встал рядом с ней. «А если я справлюсь?» «Если ты справишься, и Мопси перестанет быть нашей головной болью, тебе найдется более интересное занятие, чем доставлять ему результаты спортивных соревнований». И она улыбнулась, но не так, как всегда, тепло и приветливо, а совсем иначе, интригующе. Она явно замыслила что-то особенное, необыкновенно увлекательное.